Я могу понять, как Здравствуйте. Компания Вера Баконнект. Меня зовут Раимова Александра Александровна. Ведется запись данного разговора. Действуем в интересах компании на ОПКБ на основании агентского договора с ними работаем. Алина Александровна, это вы? Это мы. Что значит это вы? Это мы, вас много? Да. Мне надо поговорить с Алиной Александровной. Говорите. Как я могу ее услышать? Ухом. Ну так это вы? Это мы. Почему вы говорите «это мы»? Хочется мне так. Мне не надо со многими людьми говорить. Мне надо конкретно с ней переговорить. Конкретный вопрос я вам задала. Вы это, да или нет, я жду от вас ответа. Присутствие человека, говорить о нем в третьем лице, не этично. Угу. Что значит «в третьем лице»? Какая печаль. Все, забудьте. Нет, что значит «в третьем лице»? Вы не знаете, что Объясните. Значит «третье лицо»? Я знаю, что значит «третье лицо». Ну вот припоминайте, лицо. Там «третье лицо», «единственное число», «именительный падеж», вот эти вот все знания. Там вот откликается у вас еще где-то или нет? Это какое вообще отношение имеет к тому вопросу, который я вам задала? Вы сказали «поговорить с ней». То есть вы говорили обо мне в третьем лице. И я вас поправила, что в присутствии человека говорить о нем в третьем лице не этично. Так я вот поэтому и уточняю вас, вы это или нет. Вы мы. Четкого ответа не даете. Четко вы говорите отвечаю мы. Мы, да. Кто мы-то? Вас что, много? Почему сразу много? Вы же спрашиваете а вы, почему вы говорите мы? Ну, а что так на «вы» обращаются к незнакомым людям. Но я тоже к себе на «мы» обращаюсь. Но это элементарные правила воспитания. К незнакомым так. людям, во-первых, обращаются на «вы», ну и, во-вторых, это означает, что человека уважают, уважительно к нему относятся Ой, на «вы». Ой, как мне противно ваше уважение. Почему противно? Почему вы так относитесь? Ну, потому что у меня к вам резко негативное отношение, поэтому не нужно проявлять ну, а уважение. А почему? А в чем потому негатив? Потому что вы глупы, ведете себя странно. На ваш вопрос ответили, вы как-то, я не знаю, пытаетесь... Что вы пытаетесь? Что так вы это делаете вы сейчас? Себя странно ведете, потому что вы четкого ответа не можете да дать. Да если вам отдают нет, ответ, который вас вы... не устраивает, это же не значит, что это не четкий ответ. Будьте готовы, что в жизни меня часто ответ... все происходит не так, как вам хочется. Меня этот ответ, да, не устраивает. Это мне ваша надо, чтобы личная вы ответили, проблема. Вы это или нет. А мне глубоко это интересно, не мой... это не проблема, это не надо. Проблема, вы поймите. Надо с ней поговорить, с Алиной Александровной. И снова ведете в отношении меня. Фу-фу-фу, какой позор. Почему некорректно? Почему потому некорректно? Что очень обо даже мне корректно. В третьем лице, в моем присутствии. Ну так потому, что вы не представляетесь, кто да вы говорите. Да и представила же уже 3 раза. Сказала, что я к себе на «мы». Но мне надо, чтобы вы четко мне ответили на вопрос. А мы, сказали знаете, «да» или «нет». Вот такой ответ я... Вот такой характер. Ответ я... Вот такой ответ я приму, да или нет. Задаю еще раз вопрос. Алина Александровна, вы это, да или нет? Вот это да, это мы. Причем здесь мы? Я же вам сказала, ответ должен быть да или нет. Я же сказала, что мне индифферентно, чего вы хотите. Я буду вести себя ровно так, как считаю нужным. И буду говорить с вами ровно так, как считаю нужным. И идти на поводу у ваших амбиций я не намерена. Если вам что-то не нравится, повесьте трубку. И все. А при чем здесь амбиции? При чем здесь Но, амбиции? Вы знаете, что такое амбиции? Я знаю, а я что, какие-то амбиции? Да, вы сейчас проявляете амбиции. Вы сейчас хотите, чтобы все было так, как вы хотите. Да? Да нет, это вы есть, хотите. Это чтобы, и есть амбиции. Чтобы было так, как вы хотите. Нет, амбиции вы проявляете как раз так. Естественно, я так в своем я... личном пространстве, в которое вы бесцеремонно вторглись, абсолютно имею полнейшее право вести себя так, как считаю нужным. И отвечать так, как я считаю нужным. Так вам задали простой вопрос. Вы я стесняетесь дала назвать простой, ваши фамилию, я имя и дала отчество? Простой ответ. Вы стесняетесь назвать? Почему? Да я уже назвала, вы просто Объясните. Почему-то не поняли, я не знаю. Да нет, вы говорите, что да это нет. Мы. Тебе вообще во множественном числе говорить. Да, почему-то. Не во множественном, а к себе уважительно. Нет, вы, мы это вы множественное число. Вы долго будете эту клоунаду ломать? Мы вы это уже поняли, что мы число. Это мы. Вы уже поняли, что мы это множественное мы. Число. Мы это ну, множественное мы же число, женщина. Но помимо этого мы, это еще и уважительное обращение к себе. Почему на вы обращаются, а на мы не обращаются? Обращаются точно так же. Ну, еще раз повторяю свой вопрос. Вы долго будете эту клоунаду ломать? Вы уже давным-давно поняли. То разговаривайте с кем, кому позвонили. Какую клоунаду? Мне необходимо всего-навсего, чтобы вы ответили на простой вопрос. На простой вопрос. Простой вопрос требует простого ответа. Нет, вы не отвечаете. Мои понимания действительности. Я не понимаю, почему. Вы не отвечаете. Вы отвечаете мы. Я вам говорю еще раз. Мне нужно, чтобы вы сказали вы это, и вы чтобы ответили да или нет. Вот и все. Мне индифферентно, что вам нужно. Продолжайте исполнять свое представление цирковое. Итак, барабанная дробь. А при чем здесь цирковое исполнение? Ну что вы замолчали? Представление только я началось. Я просто жду, пока вы представитесь. Я жду, пока вы представитесь ну, и назовете, кто вы. Фамилию, дату рождения, фамилия, имя, отчество. А, дату рождения. Ну, хорошо, И ключи ожидаю. От квартиры, где деньги лежат. Ну, ожидайте. Нет, зачем мне ваши ключи? Нет. Ожидайте. Ключи мне ваши не требуются. Так, все, ну, переходим хорошо, в режим жду. Ожидания. Чтобы ну, желаемое что, быстрее да. получить, нужно ожидать его молча. Вот, приступайте к ожиданию. Ну вот я жду, ну, жду ответа от вас. Вот подумайте, слово, дам вам несколько минут на размышление. Каждое слово отдаляет вас от желаемого, хотя вы от него и так далеки, примерно так же, как бегемот ну, от Ну так балета. Вам же не впервые звонок да, конечно, поступает. Конечно, вы... поэтому ну, с вами конечно, так вы ни одному понимаю, сотруднику не можете вы назвать вашу фамилию, не имя можете. И отчество. Почему? Вы путаете понятия. Не могу и не хочу – это абсолютно разные вещи. Более того, если бы вы были внимательны, вы бы знали, мадам, не надо разговаривать со мной одновременно. Так вот, если бы вы были внимательны в своей работе, когда я говорю «вы», я имею в виду всех сотрудников вашей компании, то вы бы понимали, почему я настолько пренебрежительно с вами общаюсь. Потому что я уже вот неоднократно повторяла одно и то же. Угу. Но я вот не понимаю, объясните это ваши, мне, я вот вам это впервые ваши проблемы. Я не намерена каждого сотрудника просвещать о сложившейся ситуации. Это мне совершенно не нужно. Ну, хорошо, так вам, значит, в дальнейшем звонки будут поступать. Да ради бога, они меня веселят от души. Вы на вопрос конкретного хорошо, ответа хорошо, не я не возражаю. Четкого. Звоните почаще. Не хотите, почаще. Да, представляться, звоните говорить, звоните почаще, вы. Я не Почему? Возражаю. Я вам уже, я вам представилась, я вам все сказала. Да, вы не но переживайте. То, не удовлетворяет, это, еще раз повторюсь, ваши проблемы. То, что вас что-то не удовлетворяет. Угу. Мне необходимо на вопрос ответа получить да или почему нет. Вы этот ответ дать не можете. Вернее, как вы необходимо. Сказали, что вы не можете, вы не хотите. Вы почему только что меня да, признались о том, что вы не хотите. А почему девушке? Не хотите? Нет, почему не хотите потому назвать что я пренебрежительно отношусь, повторяю, вот вы не хотите ну, слушать. Ну а с чем связано это пренебрежение? Ну с чем оно сотрудникам вашей компании. С чем это связано, повторялось неоднократно. Если бы вы готовились к звонкам, читали бы комментарии, выясняли бы там, я не знаю, прослушивали бы звонки, вы бы понимали, о чем я говорю. Но вы не соизволили подготовиться к звонку. Именно поэтому вы сейчас и столь растеряны так в данном диалоге. Так я не прослушиваю разговоры предыдущих. Меня это почему должно это интересовать? Это не моя работа. Почему меня это должно интересовать? Так я вам просто объясняю, что это не моя работа, но чтобы вы то, понимали, что я разговоры не прослушиваю предыдущих. То, что у вас неправильно построена о работа чем, операторов, о чем центра, вы это что, разговаривали... опять-таки мои проблемы. какими сотрудниками, мне неизвестно. Знать об этом я не могу, поэтому я сейчас пытаюсь у вас уточнить, ничего с чем связано у вас пренебрежение. Не выйдет. С чем у вас пренебрежение связано? А вы еще пять раз повторите, может, я буду милостивая, я вам отвечу. Буду потворствовать вашему скудоумию. Давайте еще раз повторю. Давайте, с чем связано пренебрежение? Раз. Четыре. С чем пренебрежение связано? Три. Я могу много раз вам этот вопрос задать. Пренебрежение у вас с чем связано? Два. Пренебрежение с чем связано? Объясните. Один. Пренебрежение с чем связано? Какое послушное. Молодец. Вы способны к обучению. Это радует. К дрессировке, я бы даже сказала. Давайте еще пять раз, чтобы закрепить. Я больше повторять не буду этот вопрос. Ну, значит, я вы не пытаюсь, хотите собственно, получить у вас ответ. У вас нет. Я тот, пытаюсь у вас уточнить истинную причину. Вы, если вам, вы не вам отвечаете не, на этот вопрос. Почему? У вас недостаточно желания, да, значит, я не смогу ничем вам помочь. Да дело-то не в желании, вы поймите, сказала бы я даже эту фразу 20 раз, вы же все равно бы не дали ответа на этот вопрос. Все, давайте. Вы бы сказали, ну скажите еще 50 раз, давайте, может быть, честно, тогда я отвечу. Давайте, честная пионерская, 20 раз говорите, отвечаю. Да не ответите вы, да, после этого вы скажете, я, ну... Я держу свое слово. Давайте, договорились. Ну, вы же потом скажете, что да, да я пионером не была, и, собственно, да, значит, это слово, оно не имеет никакого смысла. Слово. Если бы вы хотели ответить на этот вопрос, вот вы бы ответили. Вы хотели получить ответ, вы бы уже 20 раз задавали свой вопрос. А значит, вы не хотите. Ну, если вы не хотите, мне-то зачем это надо? Это вам надо, а не мне. Вам не, если вы не хотите проявить какие-то, я не знаю, усилия, да, то я тут при чем? Так я проявляю усилия. Мне так и подавно. Я, ну, с вами я сказала 20 12 раз. Минут уже разговариваю, пытаюсь у вас все-таки получить секрет, информацию, даже, да? Если 20 минут мы будем с вами разговаривать, даже если час, вам все равно это не поможет. Вы зря теряете свое рабочее время. Я? Нет, я не теряю, мне за это деньги платят. Я но как раз-таки не теряю. Это понятно, вы свое время теряете. Я думаю, сейчас, что если бы у вас был грамотный руководитель, если у вас он есть грамотный руководитель, то ваши доходы должны быть привязаны к каким-то KPI, то есть достижение каких-то результатов, а не просто за то, что вы там болтаете по телефону. Правильно? Правильно. Вот, так что результатов не будет, это я вам гарантирую. Ну так а каких результатов, если я даже, во-первых, не понимаю, с кем разговариваю, во-вторых, вы даже во-вторых, вы даже не знаете вообще цель звонка. Каких да, результатов, что же это я не знаю, если вы говорите? Сами сказали, что я 100-500 раз разговаривала с вашими сотрудниками уже. Почему же я не знаю? Я все прекрасно знаю. Ну хорошо, так вы разговаривать-то разговаривали, а представляться-то вы не представили. Конечно же, и не собираюсь этого делать. Ну, соответственно, значит, вы не знаете, по какому поводу звонок поступает. Да, что же вы думаете, все были такими дотошными, как вы? Нет, все разболтали уже давно. Ну, хорошо, в отношении чего, скажите мне. А это вы что, проверочку мне решили устроить? Ну, мне, да, интересно просто. Или вы таким образом пытаетесь скрыто меня идентифицировать? Почему нет? Я вас не пытаюсь. Ага, хитрый план, да? Я вас расскажу. Это... Я таких, как вы, ем на завтрак, у вас ничего не выйдет. Нет, мне в любом случае надо, чтобы вы мне ответили четко на вопрос, да или нет. Если вы будете говорить какие-то размытые фразы, это никак, собственно говоря, вас не идентифицирует. Поэтому нет, я не поэтому этот вопрос задаю. Просто мне интересно, вот решила вас спросить. А, интересно? Ну, давайте я не буду удовлетворять ваше любопытство и ваш интерес. Ну, а с чем связано такое ваше принятие решений? Наш разговор приобрел цикличный характер. А, или вы все-таки решили повторить 20 раз? То давайте, осталось 19. Ну, я не буду повторять 19 раз. Просто я пытаюсь вас уточнить информацию, вы на контакт не идете. Не иду. Ну, скучно, так представьтесь тогда, назовите, кто вы. И станет весело, да, в этот момент? Или заиграет новыми красками? Ну, может быть, вам весело станет, я не знаю. Ну, нет, не пойдет. Не буду я идти на поводу у вас. Ну, а почему, не представляете, стесняетесь назвать фамилию, имя, отчество? Вы опять снова повторяетесь. И снова здорово. Ну, и что? Как говорится, никогда не было, и вот опять, да? Ну, так в итоге, почему не представляетесь-то? Объясните мне, позиция ваша совершенно непонятна. Вам задали простой вопрос. А зачем мне вам что-то пояснять? Ну, вот, допустим, я просто сравниваю на примере себя, да, вот мне, допустим, позвонили бы, да, спросили там, это вы? Ну, у меня бы даже, наверное, мысли такой в голове не возникло сказать. А возможно, быть может, это я, а быть может, это и не я. А я так и не говорила, мне звонят, между прочим. Это вы, я говорю, там, нет, это не я. Вы вообще не представляетесь. Вы говорите о том, что я не скажу, я это или нет. Класс. Ну, вы примерно делаете то же самое. То есть вы не говорите и не да, и не нет. Вы просто говорите, ну, вы там не готовы назваться, это мы. Это то же самое. Возможно, я, быть может быть, допустим, да, это мы. Это все вы. Из одной серии. Это все из одной серии, понимаете? Вы перепутали семантику данных выражений. Нет, я ничего не перепутала. Да. Ну, у или вас есть даже если бы мне кто-то позвонил, мадам, и сказал там, Александра Александровна, это вы, я бы сказала, ну да, это мы. Александра вот. Александровна, я бы даже у вас есть такой мысли в голове. Нет, да я поняла, нет, что мысли ваши в голове не возникают. Нет, а у меня вот есть оно. Так вот, со всей ответственностью, опытом и знаниями вам заявляю, что вы откровенно путаетесь в семантике и в парадигматических аттракциях данных выражений. Угу. Ну, хорошо, а как вы тогда предлагаете ваше предложение, вас идентифицировать? Как мои предложения? Каким вопросом? А зачем мне что-то предлагать? Разве мне нужно, чтобы вы меня идентифицировали? Мне глубоко индифферентно, получится у вас это сделать или нет. Зачем мне вам что-то предлагать? Ну, потому что вы отказываетесь отвечать на вопрос на мой. Вы, смотрите, значит, я жду от вас какие-то варианты. Послушайте, я вам задала вопрос «Зачем?», а вы отвечаете «Потому что». Ответ «Потому что» предполагает ответ на вопрос «Почему?». Вы отвечаете не на тот вопрос, который я вам задаю. Я вас спрашиваю «Зачем мне это нужно?», а вы отвечаете «Почему?», то есть на вопрос «Почему?». Ну хорошо, давайте отвечу, зачем мне нужно это, для того, чтобы узнать чей-то номер телефона, потому что он указан как контактный у Алины Александровны. Подождите. Ответила на ваш вопрос? Нет, вы дали мне как-то свою мотивацию, рассказали мне о своей мотивации. А какая моя мотивация? Это вам нужно узнать, а мне не нужно. Ну и вам тоже нужно. Так я знаю. Так я знаю, чей это номер телефона. Да вам не это нужно узнать. А что мне нужно? Вам нужно узнать цель звонка. Вы не даете мне. А с чего вы взяли, что мне это нужно? Вам нужно узнать цель звонка. Мне нужно. Вы считаете, что вы лучше знаете, что мне нужно, а что мне не нужно, да? Ну, а вам вообще не интересно, почему на протяжении абсолютно столького времени вам поступают звонки? Абсолютно нет? Неинтересно. Совершенно неинтересно. То есть вы готовы дальше принимать звонки? Да ради бога, но смотрите, как мы с вами тратить пообщались. Тратить свое личное время я на это, надеюсь, правильно? Что поделилась с вами своим опытом, своими знаниями. Очень надеюсь, что они у вас где-то там зацепились, не вылетели в другое ухо. Просветила вас, возможно, в чем-то. Вы меня повеселили. Один позитив вокруг, почему бы и нет? Ну а вам зачем свое личное время на это тратить? Но смотрите, если вот бы мы у уже меня с вами разговариваем было 20 минут, подождите, ну почти 20. Перестаньте разговаривать со мной одновременно. Если бы у меня в данный момент не было на это времени, я бы просто не ответила на этот звонок. Если я ответила на этот звонок, и когда услышала, кто мне звонит, не сказала мне некогда и не повесила трубку, значит, я располагаю временем свободным. Сижу, может быть, скучаю где-то. А тут вы. Ну, так я считаю, что свое время свободное надо, наверное, тратить на себя, на семью, Я не знаю, что-то там, на работу, еще на что-то. Момент, а когда я спрашивала вашего мнения? А вы тратите свое личное время на общение с незнакомыми Мадам, для вас людьми, упустила, не понимая цель повторю, звонка, повторю. Разговариваете впустую, тратите свое в время, радио, зачем? Вас не интересует? Я еще раз вам повторяю, я упустила момент, когда я спросила вашего мнения? Может быть, оно вам и не интересно, а зачем но вы мне просто странно, да, человек, да, который, странно, который свое время тратит на общение, не зная с кем, постоянно общается. Мне это неинтересно, для чего, перестаньте, зачем? Фу-фу-фу, навязчивость очень плохое качество для девушки, запомните это навсегда. Угу. Этот совет сослужит вам хорошую службу в дальнейшем. В чем хорошая служба этого совета? А вы с опытом, я поняла, что объяснять вам что-то нецелесообразно с моей стороны, все с опытом. Вот просто запомните или запишите. И никогда так больше не делайте. Ну так, как так? Что я сделала? Не будьте навязчивой. Вы потеряли... Вот видите, не записали вовремя, уже забыли, о чем я говорила. Ну елы-палы. По итогу-то истинная причина, почему не можете вы представиться, скажите 18 мне. Раз осталось. Ну, вам другой сотрудник перезвонит, точно ну, те же вопросы самые будет вам задавать. Хорошо, получит ровно те же ответы. Ну, хорошо, и что хорошего в этом? Будьте последовательны в своих выражениях. Хорошо и что хорошего? Не знаю, вы мне скажите, хорошо, что хорошего. Вы же утверждаете, что это хорошо. Так а что хорошего, что вам постоянно поступают звонки? Так вы и сказали, что это хорошо. С разных номеров, от разных сотрудников. А если вы с одного с ними номера общаетесь, поступали звонки свое, и один сотрудник, тратите была бы свое, другая разница. Тратите да, свое, да, я тратите согласна. Свое. Ну вот вы меня сейчас перебиваете. Я, тратите свое время я впустую, зеркалю ваше поведение. Разговоры. Вы на протяжении всего разговора для чего? Ведете со мной диалог в параллель, а иногда даже в перпендикуляр. Поэтому почему бы и нет? Да нет, я вас слушаю, как раз таки я вас не до, перебиваю, я вас до... всегда слушаю. Какая вы изворотливая. Ничего не выйдет, у нас все ходы записаны. Какие ходы? О, Господи. Вы о чем? Это метафора. Перестаньте. Ну что вы, ходы на меня от так, того, нельзя как, так глупить. Как бы... Ну что вы. Ходы от того, как бы скрыть свою личность, вот записаны. Такие ходы. Скрыть свою личность. Ой, вы веселите меня. Ну а что веселого вообще? Вы, те выражения, ваш которые смех. Вы употребляете, не в попад. Вы просто понимаете, в чем дело? Вы не понимаете, насколько нелепо вы излагаете свои мысли. Понимаете? И меня это, честное слово, очень искренне веселит. Вы говорите, какой, что ж тут хорошего? Вот вам, пожалуйста, ответ. Вы позвонили, мы поговорили, я посмеялась, эндорфины, бам, настроение хорошее на целый день. Ради этого можно потратить там полчасика своего времени, даже час, бог с ним, оно у меня сейчас есть. Угу, я не возражаю. Так, ну хорошо, может быть, у нас с вами диалог не сложился. Так вам же не впервые звонок поступает, и до этого звонили. И снова здорово. Ни единому сотруднику вы не представились. Почему? Тоже нелепые сотрудники вопросы вам задавали или какие-то, так, не знаю, вы же звонили. Все действуете по одному и тому же чек-листу. Поэтому чему вы удивляетесь, если тоже нелепый вопрос? Ну, конечно же, они у вас у всех одинаковые. Вы же одно и то же пытаетесь прогонять меня по своему скрипту, но у вас почему это нет? Не получается. Ну, потому что я не позволяю собой манипулировать. Вы знаете, деточка моя, а так вами, вами никто за свою не жизнь, вот именно потому, что я не позволяю этого делать, но я за свою жизнь написала столько скриптов, что вы только делаете попытку какую-то вербально меня каким-то образом, да, охомутать, а я уже понимаю, что, зачем вы это делаете и как называется этот психологический оборот. Угу. И как он называется? Кто скажите он? Мне. Психологический оборот. Какой? Ну, какой-нибудь. Какой-нибудь. Ну, вы серьезно, что ли? Если вы хотите получить опыт в психологии продаж, минимальный даже, то вы сейчас на этот номер телефона направляете 5000 рублей. Я в ответ вам сбрасываю лекционный материал. Да, по техникам продаж. Угу. А мне зачем техники продаж? Ну, потому что вы вот не знаете, но ваши скрипты написаны именно по техникам и психологиям продаж. Вот я с вами без скрипта разговариваю. Да понятно, наш диалог сейчас уже, я не знаю, куда-то в бредовую область ушел. Именно поэтому... Почему бредовую? А сейчас не в порядке бреда вот это все, да? Вы считаете, что нет, нормально? Нет. Так и надо было вам со мной поговорить. Я вам задаю вопросы, вы на них не отвечаете. Да, смеетесь. Да, да. Смеюсь. Непонятен мне ваш смех. До этого сотрудники звонили, вы тоже смеялись, тоже не представлялись. Сотрудники тоже не поняли, почему, да? Мне непонятно. Тоже вот никто не может понять. 20 человек позвонило, и никто не может понять. Бедолаги. А это понимаете? Неудивительно. Для меня это совершенно неудивительно. А почему неудивительно? А почему для меня это должно быть удивительно? Вы нарываетесь. Ну вот слушайте, вы нарываетесь. Ну это же понятно. Но вы же прокиньте разными смыслами. Почему для меня это неудивительно? Сделайте свои какие-то предположения. Обдумайте. Продумайте на несколько шагов вперед. И поймете, что, как и почему. Так вам, смотрите, вот вам позвонило 20 человек, да? А то вы, есть, их было ровно 20? Сейчас... У нас юбилей сегодня? Нет, я к примеру говорю, так. Может быть и больше. Так. 20 человек вам позвонил, вот ни единому человеку вы не представились, не говорите там, кто вы а говорите, вы не подскажете, мы, а откуда что вы это все знаете? Много. Ну, потому что я знаю, что с вами откуда? Связывались уже не единожды, вы никому так. не говорите никакую откуда информацию. Откуда вы знаете, что я говорю, а чего я не говорю? Вы же мне несколько минутами ранее сказали, что вы не можете посмотреть никакую информацию, во-первых, во-вторых, не можете прослушать звонки. А сейчас вы утверждаете, что вы знаете, в каком ключе протекал наш диалог с предыдущими сотрудниками. Ну, у меня есть дата звонка и есть одно слово, что женщина не представляется. Вы считаете, что женщина не представляется, это одно слово? Ну, два слова. Три, открою вам секрет. Или у вас двумя словами это написано? Ну, три слова. Да, дело не в этом. Дело в том, что вы всегда смеетесь, никогда не представляетесь. Я вообще никакую информацию по жизни не говорите. Ну, это прекрасно, что вы с улыбкой так, по жизни. А что, во всех 20 звонках стоит комментарий не да их, я не говорю вам, но я не вам важно, не говорю, сколько что их было 20. Не важно, я, к примеру, вы привела. Вы утверждаете, что... Со всеми сотрудниками я разговаривала ровно в одном ключе. Не представлялась, я не знаю, в каком вы ключе так вы это разговаривали. Вы несколько минут назад. Когда, ну, же вы? Когда-то вы сбрасывали, когда-то вы не представлялись. Это больше так написано нет никакой там? Информации. Ну да, вот допустим, 15 октября поступал звонок, вы просто сбросили. Ну, был женский голос и сбросили. Я не знаю, даже вы эту трубку поднимали, не вы. Соседка, женщина, наверное. Женщина, и потом сбросили. Ну, может быть, соседка, если вы телефон свою соседи оставляете. Конечно, оставляю, обязательно. Они мне как родные. Но так это все-таки... Ну, прекрасно. Ладно, вы запутались в показаниях, уже все понятно. Почему я запуталась? Я вам говорю... Ну, потому что вы утверждали сначала одно, потом другое, а потом третье. Вы сами, наверное, об этом знаете. Я только что вам это вы доказала. сами, Вот вы пришел. сами, наверное, об этом знаете, Да, поэтому легко. мне-то зачем говорить одно и то же 10 раз? Вы же все прекрасно сами А знаете. зачем вы тогда говорите одно и то же 10 раз? Потому что я все-таки надеюсь, что вы представитесь мне и скажете, кто вы. Надежда умирает Назовете последней, да? фамилию, имя, имя и отчество. Не надейтесь. Оставь надежду всяк сюда входящий. Ну хорошо, другой звонок поступит. Будете постоянно разговаривать с разными Буду сотрудниками постоянно разговаривать с разными по 2, 3, 5, 10 лет, да? Так? сотрудниками. Если вам нечего делать, то да, почему бы и нет. А зачем свое личное время тратить годами, Блин, общаясь с незнакомыми зачем вы людьми задаете и говоря в вопросы, на пустоту? которые вы уже получили ответы? Говоря в пустоту, вы считаете себя пустотой? Ну перестаньте, ну нельзя такую низкую самооценку иметь. Я вам говорю о том, что вы свое время тратите впустую. И вот этот разговор, по сути, я же уже он отвечала уходит на в этот пустоту, вопрос, потому но что вы же вы, забыли уже. потому Как что вы, память как у рыбы, да? потому что вы не, Отвернулась, вы о, не память. представляете. Потому что вы не представляете. Вы вообще говорите на какие-то отвлеченные темы, Ну-ка, почему бы и нет? смеетесь постоянно. А вы повторяетесь, вы говорите Постоянно одно и говорите. то же, одно и то же. Так и вы одно и то же говорите. И вы Неправда. тоже одно и то же говорите. Неправда. Почему? Если вы, Правда. если Правда. вы переслушаете наш диалог, то вы заметите, сколько разных тем я затронула в нашем с вами разговоре. А вы крутитесь вокруг трех. А почему вы говорите «я затронула»? Вы должны говорить «мы затронули». Вы я же во множественном никому числе ничего говорите. Не должна. А сейчас вы говорите «я». Ну, то есть вот сейчас, да, вы можете сказать о себе, как «я», а когда я вам задаю четкий конкретный вопрос, вы говорите «это мы». Так да. Вы, значит, всегда должны говорить, что это ничего не о себе, как «мы». Я никому то есть вы ничего сейчас, не должна. Когда вам удобно, вы говорите «я», а когда вам неудобно, вы говорите «это мы». Совершенно верно. Ну, то есть, значит, вы Потому просто что не сегодня, хотите представляться сегодня и просто хочу, не говорю так, хотите... завтра буду говорить так, послезавтра еще как-то иначе. А смысл этого объяснить? Мне вас жаль. У вас, наверное, очень серые, скучные будни. Если вы постоянно делаете и говорите одно и то же. Ну да, если вы не видите смысла в том, чтобы делать жизнь какой-то разнообразной. Ну, это и сугубо ваше там субъективное личное мнение. Это нет, мой вывод, вы не который правы. Я сделала на основании ваших слов. Ну, вы не правы, это ваш вывод. Считайте, как вы считаете, я вас переубеждать не собираюсь. Ой, в вас не мнение. Получится меня переубедить. Ну, так я и не собираюсь этого делать. Для чего? Ну, мне это вот. Не нужно абсолютно. Вот, хорошо. Ну, хорошо. Ну хорошо, так в итоге-то в дальнейшем что вы будете делать? Так и будете я в раскрывать дальнейшем свою буду личность, не жить представляться? Долго и счастливо. Ну прекрасно. Угу. В итоге вы готовы назвать вашу дату рождения, фамилию, дату имя, рождения отчество? Никогда в жизни не называю Представиться, по кто телефону вы? незнакомым тетенькам. Ну хорошо, фамилию, имя, отчество готовы назвать и представиться, кто вы? А вы не знаете, кому вы звоните? Звонок поступает Алине Александровне. Так. Ну, я от вас жду ответа. Вы это, да, мы или не задавали нет? Вопрос, это мы. Ну, так я вам до этого его не единожды задавала. Ну, так я не единожды ответила. Ну, хорошо, если это мы. Можете дальше в таком ключе общаться. Ой, мне не нужно ваше одобрение, вы знаете. Звонки. Я буду, ну, буду хорошо, поступать ровно значит, так, как считаю ну, нужным. Раз вам нравится общаться, общайтесь, принимайте звонки. И снова далее, вы значит, даете всего оценку доброго. И пожелания До мне какие-то. Фу-фу-фу такой быть. Ну да. Ну, все, прощайте, значит, прощайте. Далее будете общаться прощайте. С разными сотрудниками. Мне не нужно указывать, что мне делать. Я когда посчитаю, что он закончит, тогда я его закончу. Ух ты, ух ты, ух ты, директриса включилась снова. Второй раз за разговор. Соответственно, если я посчитала, это все ретроградный если Меркурий, я посчитала, 100%. Что диалог это он на не вас так закончен, влияет. значит, он Перепады не настроения, это закончен. все оттуда. Угу. Значит, я вам хочу сказать о том, что О, на самом Господи, деле, как сложно если я вы не просто хотите прилипала. представляться, вы Банный лист, не который представляетесь, но прилип в к любом самому случае в интимному дальнейшем месту. поступит Прилипла еще не и единожды жужжит. вам звонок, не один раз. Ну и, соответственно, далее принимайте тогда звонки Вы же следующий, вообще сама следующий, слышите, следующий, какой бред вы следующий, несете? следующий. Вы слышите Всего сама доброго, себя? до свидания, я закончила, до свидания. Ну, бросайте трубку.